Глава 5. Любовь Кощея. Спустя 9 месяцев. «Не в восторге, вот честно!» — искренне сказала я, удерживая любопытную Диану на руках. «Вот ребенку всего ничего, а все уже надо. Чую, едва она станет на ножки, бедный Кощеев терем. Ручонки еще к интересующим предметам не тянет, но взгляд весьма осознанный, а глаза серые-серые, все в папочку. Про хвоста окаянного. Что, все плохо, да?» Занервничала Забава, ухватила шкатулку с драгоценностями и затрясла над кроватью. Броши, ожерелья, кольца и серьги разноцветием рассыпались по покрывалу. «Вау!» — радостно сообщила Диана, всем видом намекая, что увиденное ей очень нравится. «Это только для взрослых», — сурово сказала я. Дочь тяжко вздохнула. «Нет, точно, мне скоро не сдобровать. Дитятка с кощеевской кровью соображает куда лучше просто людских. Растет не по дням, а по часам, не выдумка. Теперь я знаю это точно». Раньше все не верила, думала, что сказки сказывают непоседливые мамаши, которые ждут не дождутся, когда детки подрастут. А тут чистая правда. Ну, так как? Забава крутилась возле зеркала, прикладывала то одно, то другое украшение. Нервничала еще больше и все никак не могла выбрать нужное. Я закатила глаза и сделала глубокий вдох. Боги пресветлые, дайте сил и терпения. Всего одно свидание, а ведет себя так, словно собралась на прием к змеиному царю. Впрочем, если припомнить его, то там как раз не было никаких особых требований к внешности. «Что ты молчишь?» — вспыхнула подруга, а ожерелья со звоном упали на кровать, на груду своих собратьев. «Я наблюдаю и еще пытаюсь понять, ты сегодня собралась охмурять Горыныча или Леля?» Забава посмотрела на меня так, словно я спросила несусветную глупость. «Скажешь тоже! И вообще, отсталая ты, Калинка! Нынче не только с одним супругом жить можно. Вон, слыхала, что наши северные соседи придумали?» «Что?» «Темнота!» — фыркнула Забава. «Когда любовь столь сильна, что не вмоготу расстаться, то живут не двое, а трое. И называется это варяжская семья. Вот». «То есть какой-то недогарем выходит», — уточнила я. Забава снова повернулась к зеркалу, осмотрела себя со всех сторон. Диана притихла, явно прислушивалась к разговору. «Ну, можно и так сказать». Честно говоря, я слабо представляла, как она такое объявит обоим молодцам. Что-то подсказывало, что оба будут не в восторге и новаторских идей соседей варягов не примут, хотя Горыныч вообще парень необычный. Ему ближе звезды на небе, чем земные девицы. Одним только богам ведано, чем его Забава привлекла. Как и Леля, кстати. Ведь они друг друга знают давно, но друг после Ельки и правда решил остепениться. А потому посмотрел на девицу, проверенную, так сказать. Мол, семью пора заводить подальше от богов, поближе к кухне. В общем, чисто разумение Василия о семейных ценностях. «Калинка, малинка, малинка моя, в саду ягода, калинка, малинка моя!» Послышалось со двора, и в окно отвратительно неловко бухнулась тушка Василия. «Легок на помине», — пробормотала я. «Вася!» — радостно сообщила Диана и замахала ручонками. Филин гордо выпятил грудь, влез на подоконник и расселся с таким видом, словно узнал нечто невероятное. «Твой явился», — мрачно заметила Забава, при этом имея в виду только Филина. К Девислову она относилась очень хорошо. Начал Вася. «Объявляю, короче». По комнате почему-то разошелся винный аромат. Я, прищурившись, посмотрела на Филина. Тот невинно хлопнул желтыми глазищами, по-своему, по птичьи, взмахнул крыльями, пошатнулся и впечатался в ставню. «Поди виноградом забродившим баловаться изволил», — ласково уточнила я, покачивая Дияну на руках. Та явно куда больше хотела взобраться на окно и повыдирать из птички перышки. К наследнице рода Кощеева Васька относился прекрасно. Но в отличие от Костяша, которому младенческие ручки ничего не могли сделать, предпочитал сильно не приближаться. Ощипанный хвост тому причиной. «Ничего не знаю», — невозмутимо сообщил он. «Никакого винограда и рядом не было. А вот сейчас рядом будет кое-кто другой». «Здрав будь, хозяйка!» Громогласно рявкнули до ужаса знакомые голоса, и в окне показались довольные физиономии Мишки и Тишки. «Мать моя родная!» — выдохнула Забава. «Это...» «Уи-и-и!» — провозгласила Дияна и протянула руки к близнецам домовым. «Опаньки!» — умилился Тишка. «Смотри-ка, а хозяйка тут уж не одна!» «Очень даже не одна!» — подтвердил Мишка с интересом, разглядывая Дияну. «Вы как тут оказались?» — поинтересовалась я, покосившись на Забаву. Она-то их так близко никогда не видела. Это ж Межанск. Тут все нелюди расхаживают в собственном облике и ни капли этого не смущаются. «Так Кощей вызвал», — хором ответили они. Ночь стояла просто сказочная. Яркие искорки звезд устлали черно-синий бархат неба. Мягкое серебристое сияние лилось прямо на землю, отражалось в воде. Стрекотали сверчки, шелестели листья на ветру. Где-то вдалеке пели ночные птицы. Ну, как пели, переговаривались себе с трекотом да щелчками. В воздухе стоял дурманный аромат скошенной травы. Но самое невиданное впервые за много месяцев показалась на небе луна-серебряница. Выскользнула из хоровода звезд, разлила сияние, напитывая им ночной воздух. Казалось, небесная красавица соскучилась по земле и ее обитателям. Оттого светит так ярко, что кажется, будто и не ночь вовсе. Мы стояли на берегу, взявшись за руки, и смотрели на луну. «Не стал богатырь солнца долго томить сестру в заточении», — спокойно сказал Девислав. «Выпустил все же красавицу». «Ну так», — хмыкнула я. «Наверное, не сладко ему пришлось, хотя сначала, конечно, ей. Предположение подтвердить нечем, но то, что луна не просто так очень долгое время не появлялась на небе, заметили все. И таких ясных и дурманных ночей, как это, очень давно не было. Мою руку сжали крепче. Я сделала вид, что ничего не заметила. Ну, разве что рыбок, которые нахально подплывают прямо к поверхности воды, а потом исчезают, оставляя расходящиеся круги. «Ты зачем домовых привел, обормот?» — поинтересовалась я, словно мы сидели на кухне и собирались кормить Дияну. «Все же, что ни говори, а даже такой маленький срок в семейных хлопотах и среди Кощеевых родственников отбил всякое желание мечтать о добрых молодцах и медовых поцелуях. Диянка растет не в меру активной и любопытной, чую, вся будет в мою драгоценную свекровь, а потому к ночи я падала с ног и засыпала, как убитая. Правда, надо отдать должное Девислову. Нянчиться с дитятком помогал, как мог. А когда уж было совсем печально, привлекал к этому делу Темнозара. Тот, конечно, закатывал глаза, говорил что-то вроде «Зачем завели, если не справляетесь?» Но с Дианой сидел, читал какие-то свитки и, как ни странно, она слушала. Не понимала, но слушала. «Страдайте, как мы с вашей матерью страдали», — обнадеживал дорогой свекор, обращаясь, правда, к сыновьям. Доля не упустила возможность восстановить равновесие. Порой хотелось сказать, что Доля — та еще штучка, и уж скорее тут дело рук ее сестрицы не Доли. Однако что за разговоры о богах? Все равно ж не получится ничего хорошего, а небожители еще подслушают и зло затаят. «Пусть помогают», — ни капли не смутился Девислав. «А то с тобой скоро будет нечто страшное, впрочем, со мной тоже». «А представь, у нас родились бы близнецы», — невинно поинтересовалась я. «Не приведи вся умрунская деревня», — пробормотал он, сотворив нечто похожее на обережный жест. В этот момент я поняла, что и сама-то пошутила не очень остроумно. Двух Диан представить не получается. Точнее, получается, но вот последствия я сглотнула. «Раздавишь мне руку!» «Ой, извини!» — очнулась я. «Ну уж нет!» — притворно возмутился супруг. И прежде чем я смогла возразить, стиснул меня в объятиях и прижался к губам. Голова пошла кругом, вмиг стала не до луны, реки и проказ дочери. Поцелуй обжигал, заставлял кровь быстрее бежать по венам, не давал спокойно вдохнуть. И пусть мы жили вместе, теперь уже разделяя хлопоты и быт, все равно от поцелуев мужа в груди делалось горячо и сладко. «Так ты меня за этим сюда привел?» — шепнула я в его губы, когда, наконец, поцелуй прекратился. «Ну...» — Девислав сделал вид, что раздумывает. «А есть варианты?» «Ну, не прям ж здесь!» — возмутилась я. «Что за новости? Даже будучи девицей, никогда на сеновалы не ходила, хотя зовущих было предостаточно, но...» Многие соображали сразу, а кто проявлял чудеса непонимания, очень близко знакомились с моим ухватом. Многие потом обходили дом чудесницы десятой дорогой и правильно делали. Тут разве что Девислав оказался совсем необидчивым и упорно преследовал цель. Цель, в смысле я, которая время посопротивлялась, но потом перестала. А толку? «У меня, кажется, есть годное предложение», — сказал Девислав, самым серьезным видом, обвивая двумя руками мою талию. «И какое же?» — поинтересовалась, стараясь не думать о том, что последнее время Девислав строил мне в подарок отдельный домик, ибо по законам Кощеевым жене любимой положен отдельный терем. «А вот и увидишь», — довольно заявил он и подхватил меня на руки. И в этот миг стало как-то совсем недоплеснувшей за спиной водой и странных скрипов. Если бы хоть на какое-то время оторвалась от сладких губ Девислава и посмотрела на место, где мы стояли, то увидела бы, что через реку перекинут переливающийся алым огнем мост, царственный, огромный, а рядом сидит большущий филин и деловито уплетает перезревшие виноградины, со смаком уплетает и смотрит вслед Кощеевой чите, а еще тихонько переговаривается с мостом. «Что вздыхаешь? Ну что ты вздыхаешь? Смотри, какая пара красивая, и дочка у них хорошая, и будет все хорошо». А мост тихонько поскрипывает, то ли соглашаясь, то ли умиляясь. Филин рассматривает последнюю горсть винограда, потом с размаху плюхается на траву прямо на ощипанный детской ручонкой хвост. «Пусть пока побудут счастливые, они ж пока не знают, что завтра весь дом Кощеев на крышу встанет». Я всегда знал, что добром это не кончится, и даже тихая ночь не смогла обвести вокруг пальца. Прибывшие домовые Калинки вели себя шустро и деловито. На удивление быстро подружились с нашими и не стали заводить свои порядки, а приняли существующие, чем вызвали уважение всех сразу, мое в том числе. Диана сладко посапывала на моей кровати. Истории о приключениях темного ведуна и его возлюбленной, прекрасной валькирии в чудесном городе Ильграде ей явно пришлись по вкусу. Во всяком случае, засыпала она под них просто чудесно. Перед тем, как лечь самому, я еще успел переброситься парой слов с Василием. Удивительнейший экземпляр, кстати. Жаль не узнать, как такое сокровище оказалось у родителей Калины. Оборотни-помощники обычно не любят сидеть возле людей, а этот Калину одну не оставит. Любит ее, помогает во всем. Делает, конечно, все не сразу и не всегда вовремя, но делает же. С этими мыслями я и заснул. А утром началось с того, что племяшка активно требовала маму и завтрак. Благо Калинка вернулась как раз вовремя, взяла чада на руки и унесла в свою светлицу. Я уж было выдохнул спокойно, но в дверь постучали, а потом, не церемонясь, распахнули. Узрев на пороге матушку, понял, что про спокойный день и исследования присланных могутой солнечных трав для лечения зерьяны можно забыть. «Так, хватит валяться!» — скомандовала она. «Приводи себя в порядок и спускайся к нам. «Это зачем?» — подозрительно поинтересовался я, серьезно раздумывая над тем, чтобы резко прикинуться убогим и хворым. «Пророчествовать буду. Всем присутствовать обязательно. Тебя это тоже касается». Я только тяжело вздохнул. Вот так и знал. Не ходит беда одна. Илишка всегда приходит в самый неподходящий момент. А если учитывать мою особую любовь к ней, то этот момент для нее всегда. В этот раз Лишка превзошла сама себя. Вырядилась так, словно на праздник к самому князю Кьевскому собралась. Столько побрякушек на одной женщине я еще никогда не видел. Правда, тут же закралась мысль, что все же она отыскала тайный ход к нашим сокровищам и попросту высыпала весь сундук на себя, а сундуки у нас с человеческий род. Вот и представляете размер бедствия. В этот раз все собрались прямо в комнате для гостей. Лишка неожиданно вместо привычной циновки и своих штучек для пророчеств притянула огромный шар с человеческий локоть в диаметре. Хрустальный, изумительно отшлифованный, ощущение, что не из камня сделан, а застывшая вода, но живая вода, волшебная, а не лед с реки. Калинка в первый раз лицезрела кощеевскую пророчицу. Выражение лица моей невестки было прекрасно. Одновременно показать «Боги, что это? А это к нам?» и «Уважаемая Рада, кажется, к нам пришли скоморохи. Талант». Потом Калинка медленно перевела взгляд на меня и молча приподняла бровь. Я только развел руками. Она покачала головой и крепче прижала к себе Дияну. Та, кстати, Лишки совершенно не испугалась и осматривала с живым интересом. Приблизительно такого толка. Какая восхитительная погремушка! Я б ее потрясла! Кстати, склонность к разрушению у чада налицо, поэтому чудесницкие способности Калинки явно тут не на первом месте. Еще посмотрим, какого жару задаст нам дитятка, когда подрастет. «Просим простить за задержку», — раздался голос отца. Он с Девисловым осматривал укрепление у реки. Водяной попросил прийти пораньше, но, видимо, разговор затянулся. В итоге собралась вся наша семья, да еще и гостившая Забава. С ней, кстати, я пока вообще не мог понять, что происходит. Девушку явно пытались охмурить в две дудки, Лель и Горыныч. От последнего я вообще не ожидал, честно говоря. Но это такое дело. Все мы чем-то люди, даже Кощей и Горынычи. Забава, нужно отдать ей должное, совершенно не смущалась и живо бегала на свидание к обоим. Любопытно, чем все закончится, но пока что никаких прогнозов делать не рискну. Девислав сел рядом с Калинкой, Дияна тут же зашевелилась и попыталась потянуться к любимому папочке, издавая умилительное огуканье. Вот честно, насколько я не чадо любив, но на племяшку явно реагирую не так, как на других. Калинка что-то шепнула дочери. Та сразу переключилась с отца на хрустальный шар, который Лишка деловито установила посреди комнаты. «Это новый способ предвидения», — важно заявила она. «Подарок самого змеиного царя. Он даровал такие своему народу и мне из-за особого расположения». «Это какому народу?» — полюбопытствовала Забава. Лишка загадочно на нее посмотрела единственным глазом. «Я же решил, что потом расскажу побольше о ловком и смуглом народе, женщины которого ходят в длинных широких юбках и цветастых платках, а мужчины в жилетах и высоких сапогах, живут в шатрах, жгут костры и поют песни. А еще растят юрких детишек, которые весьма славно воруют кошельки у честных селян». Лишка приняла важный вид. «Всю правду расскажу», — объявила она. «Ну, точно. Даже манеру речи у них скопировала. Вот же страшная женщина». Остальные, правда, не совсем осознали глубину ее падения. Все напряженно смотрели в шар. Лишка вроде как хотела опустить на него руки, но ладони замерли, так и не коснувшись хрустальной поверхности. Откуда-то донесся шум воды, потом пение птицы и чей-то смех. Голова закружилась, в воздухе появились запахи свежей выпечки, леса и пыльных свитков. Множество голосов зашумели разом. Кто-то смеялся, кто-то шушукал, кто-то покрикивал. но все голоса были юные. Неожиданно перед глазами появилась стройная молоденькая девушка лет 14-15 на вид, коса ниже пояса, черная-черная, с едва уловимым синеватым отливом. Белая кожа, огромные серые глаза, в руках держит плюшку, обсыпанную сахаром. Такие наша матушка делает. Добротная одежда, только вот больше пойдет охотница, а не красной девице. За спиной лук и колчан со стрелами. А сама сидит верхом на вороном жеребце и смотрит куда-то вдаль. Погодите, да это же стольный Кьев. Сам не раз смотрел на него с Межанского склона. К девушке на плечо, усердно махая крылышками, сел серый совенок. Посмотрел внимательно, а потом что-то заговорил на ухо. Девушка улыбнулась, погладила его по перышкам. Тонкие девичьи пальцы обвили алые искры. «Ну, полно тебе!» — сказала она мягким, приятным голосом. «И ничего мама с папой не узнают. А дядя Темнозар такой глупостью себе голову забивать не станет, вот увидишь!» Совенок насупился, махнул крылом, задевая затылок девушки, словно хотел дать подзатыльник. Собственное имя заставило прищуриться и прислушаться внимательнее, благо Лишка сейчас словно растаяла среди исходившего от хрустального шара света тумана, скрывающего весь мир, оставляя только грядущее. «Ай!» — возмутилась девушка. «Перестань буянить! В конце концов, все рано или поздно делают это!» Девислав закашлялся. «А поступить мне все равно надо. А куда, как не в столицу?» растолковывала она насупленному совенку. «Тишка с Мишкой вещи переправят, а когда уж примут в Древнекиевскую академию волжбы, то пошлем весточку с тобой. Ну хорошо, с голубем. Чего ты так сразу? А, дядя Вася заклюет? Да, это плохо. Ничего, не бойся, я тебя в обиду не дам». Некоторое время они молча смотрели на холм вниз. Вскоре совенок вытянулся и принялся уплетать плюшку. И если до этого у меня еще были сомнения, то теперь даже они исчезли. За всю свою жизнь я видел только одного филина, способного есть все подряд в неимоверных количествах. «Диана! Диана!» Донесся звонкий девичий голос, и на холм на белой кобылке вылетела еще одна девица. Раскрасневшаяся, запыхавшаяся, с растрепавшейся льняной косой, пухленькая, улыбчивая, ясноглазая. Только вот на бедре меч вовсе не девичий. Да и в седле держится так, словно все время в нем проводит. «Ну ты и поскакала! Я еле успела!» «Остромысла! Нечего было стоять возле оружейной лавки!» — буркнула Диана. «Я звала-звала, но ты...» «Это не я, это все царевич!» — весело отозвалась ее подруга. «Да и там, наверное, он не один...» В поле зрения появилось еще два юноши, тоже на конях. Волосы одного полыхали, как пламя. Зеленые глаза с черным вертикальным зрачком внимательно смотрели на Кьев внизу. «Догнали!» — хрипло сказал он. Второй тихо засмеялся, худой, гибкий, словно змея, черноволосый и черноглазый. «Отец сразу сказал, что так и будет!» Диана хмуро посмотрела на него. «Змислав, ты совсем разум потерял, отцу все рассказывать!» Тот снова засмеялся. «А мне и рассказывать не надо. У меня не забыла, кто мать. Она ему и поведала, что жить мне с Кощеевой дочерью, богатырской внучкой и сыном Горыныча. Да, Ждан?» Тот не ответил и сделал вид, что ничего интереснее совенка на плече Дианы никогда не видел. Совенок, почуяв такое внимание, быстро перелетел к нему и преданно посмотрел в глаза. Ничего не сказав, Ждан полез в свою котомку и достал еще одну румяную плюшку. «Ладно, едем!» — звонко объявила Диана. А там изображение вдруг померкло, по хрусталю пошла трещина. Лишка громко чихнула, шар вдруг задрожал и рассыпался на мелкие осколки. «Боги!» — застонала горе-пророчица. — «Всего одно предсказание и конец инвентарю! А-а-а! Не голоси!» — осадил ее отец. — «Подделку, значит, тебе подарили. Но сам змеиный царь...» Прохвост еще тот, — закончила матушка. Лишка в панике бегала вокруг осколков предсказательского шара. Я скептически наблюдал за происходящим. Забава углубилась в собственные мысли. «А что?» — пробормотала она под нос. «Остромысла? Еще хорошее меня. В честь папы, опять же. Да и Ждан. Калину и Девислава же, кажется, вообще не волновало ничего вокруг. И даже показанное Лишкой будущее. Оба склонились над Дианой, которая явно показывала, что настоящее куда важнее. И то правда, жить надо сейчас. Воспитывать ребенка, даже если он потом будет хулиганить. Договариваться с соседом, даже если он водяной. Кормить помощника-защитника, даже если он Вася. Любить супруга, даже если он Кощей. И все. А остальное само сложится. Сложится хорошо. Сами увидите. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.